Поводырь мой был глубоко возмущен. «Все же чистое на мне!» Он ударял по задубелым от грязи штанам и такой же когда-то белой рубахе. По пути он искусно выпросил у меня десятку на маленькую. «Жарко же», — заметил я, — «развезет». «С маленькой ничего не будет», — авторитетно заверил Сашка. Вся операция по приобретению в одном из частных домишек и выпиванию в кустах сирени самогонки заняла у него не более 3 минут. Закусил он луковицей, извлеченной из кармана штанов. Наконец мы пришли на кладбище. Мы стояли у могилы русского националиста. Я, бомж Сашка, да кладбищенский сторож Николай. Я читала выбитые на могильной плите слова. «Вера в Бога есть уверенность в высшем благе. Потеря этой веры есть величайшее из несчастий, какое может постигнуть народ». И думала о своей жизни. Все в ней проходило в каком-то смятении. Святые бомжи, орловские и валдайские, поиски истины и бездействия. Потом я спрошу в местном краеведческом музее у миловидной, по-столичному ухоженной научной сотрудницы. «Ну, а кто расстрелял Меншикова, известно?» Она посмотрела на меня так, будто я свалилась с луны. «Да ведь жиды его убили! За убеждение!» «Дома!» Вот и гидра стала мне домом. Я рассказывала Орловским про Меншикова. Махала руками, пыталась пересказывать его статьи, чувствовала, что у меня не получается, что я не могу выразить то, что хочу, краснела и чуть не плакала от всего этого. Ребята мои только головами качали. Остывала я в озере, в Валдае, а после на берегу смотрела на Золотой Иверский монастырь. На глубину, где я по беспечности чуть не утонула, слушала плеск волны и все вздыхала, вздыхала. Но если никого не было рядом, я снова начинала заводиться и от волнения говорила вслух. Да, жизнь и смерть, и радость, и печаль, и ревность, и любовь — все так переплетено в нас. И можно жизнь, я уверена, сделать красивее, чем она есть, хотя бы на протяжении того мига, когда ты живешь. А красота живет в нас дольше, чем мы думаем. Живет и держит нас на земле, привязывая к озерам и деревьям, небу и лесу. Орловские вышли меня провожать на крыльцо в полном составе. Мне было радостно, и я улыбалась, когда благодарила колонистов за гостеприимство и радушие. Мы пожали друг другу руки. Эдик, вздыхая, понес мой рюкзак на автобусную остановку. Время еще было. Я сидела на остановке и просто лучилась от счастья. «Ну и кто он?» — угрюмо поинтересовался Эдик. Я пожала плечами. Отвечать не имело смысла. «Между прочим, каждый мужчина имеет право на счастье с каждой женщиной, которую он любит», — приободрился Эдик. Я опять помолчала. «Жалко», — вздохнул он. «В лесу дичаешь.